здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Карельском краеведческом музее собрана отличная коллекция различных археологических находок, экспозиции природного наследия, а также фонды горных пород и минералов, особенностей флоры и фауны Карельского края. Всего данный музей насчитывает более 200 тысяч экспонатов, описывающих природу, традиции и историю Карелии. Карельский краеведческий музей относится к числу старейших в России, ведь он был основан еще в 1871 году. Сегодня здесь, кроме постоянной экспозиции, можно посетить проводимые выставки и другие культурные события края. 5 июля в Калужском музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Вековая коллекция. Традиции старинной вышивки». Данная экспозиция позволяет зрителю окунуться в мир русских традиций и прикоснуться к живой истории Калужского края. Костюмы, полотенца, скатерти, образцы вышивки – здесь все, что создавалось руками умелых мастериц, а секреты передавались из поколения в поколение. В первое время существования артели вышивальщицы производили дорожки, скатерти, платья, рубахи, различные вышивки на шелках, женские кафтаны. Артель участвовала в отечественных и международных выставках, где ее изделия получили признание и высокую оценку качества. В 1930 году продукцию начали поставлять на экспорт во Францию, Америку, Англию, Бельгию и другие страны. В зале музея представлены разнообразные зашивки 1920-х годов, созданные второй артели вышивальщиц, и более поздние работы Гумилевской, Демченко и Блохиной. Продолжим артефактами земель славянских. В Южной Корее обнаружили легендарный крейсер «Дмитрий Донской». Водолазы южнокорейской компании заявили о находке легендарного броненосного крейсера времен русско-японской войны Дмитрия Донского. Как стало известно, в ходе длительных поисков судно российского императорского флота было замечено у берегов южнокорейского острова Улында в Японском море, передает российский диалог. Со слов представителей компании, крейсер находился на глубине почти полкилометра, а удостовериться, что это был действительно он, помогло название на борту корабля и множественные следы от снарядов. Данное судно вызывало огромный интерес у охотников за сокровищами, так как ходило много легенд о богатствах, которые российский корабль унес с собой на дно моря. Дмитрий Донской – броненосный крейсер, который использовался российским флотом в русско-японской войне 1904-1905 годов. В частности, он принимал активное участие в Цусимском сражении. По историческим сведениям, судно затопили 29 мая 1905 года сами члены экипажа, когда на пути во Владивосток их настигла японская эскадра в количестве 10 кораблей. Читайте подробнее на сайте «Российский диалог». В Старой Руси и в Великом Новгороде нашли берестяные грамоты. Археологи нашли в Старой Руси первую в летнем полевом сезоне 2018 года древнерусскую берестяную грамоту. Об этом сообщила Интерфаксу руководитель археологической экспедиции Старорусского Новгородского госуниверситета Елена Торопова. Грамоту на Пятницком раскопе нашли студенты из ФАКа нашего университета, находящиеся в Старой Руси на практике, сказала она. Послание из прошлого по месту находки предварительно датировано концом XIII – началом XIV веков. Берестяная грамота дошла до нас целиком и неплохо сохранилась. Длина ее составляет около 40 сантиметров, что является редкостью. В тексте грамоты 5 строк. По мнению Елены Тороповой, это список людей, вероятно, ремесленников, участвовавших в сделках с солью. Старая Русса в древности являлась центром солеварения. Нынешняя грамота стала 49-й обнаруженной Старой Руси. По количеству грамот этот город уступает только Великому Новгороду. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. второй ежегодный районный фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья» прошел в сельском поселении Новохаритоновское Раменского района. Гостей порадовали большой концертной программой, мастер-классами и конкурсами. Вниманию зрителей были представлены тематические экспозиции быта славян, древние кузницы, выставка кжельского фарфора. А кулинары посоревновались в искусстве приготовления ухи и вишневого варенья. На празднике, как и полагается по русским традициям, водили хороводы и даже сажали березу. Ведь главное предназначение фестиваля – сохранить истоки русской культуры и духовности. Праздник завершился красочным фейерверком. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 23 июля. В сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Окна Авертона. Как они работают?» Ответы на вопросы. Выпуск 5. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 24 июля, вторник. «Богатство и Меркурий. Роли в астрологии». Автор-сказитель Игорь Селенок. 25 июля, среда. «Ошибки в воспитании детей. Как их избежать?» Автор-сказитель Константин Довлатов. 26 июля, четверг. Найдены 14 новых планет Солнечной системы. Древние календари расшифрованы. Автор-сказитель Виктор Максименков. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 28 июля, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Иван Петрович Мятлев, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!